Маша. Она открыла глаза и ойкнула. В проеме двери, держа руку на выключателе, стояла прихорошенькая девушка лет 18 и, широко распахнув глаза, смотрела на них, Машу, лежащую на диванчике, Андрея, присевшего прямо на ковер на полу и так и заснувшего. Голова запрокинута на Машины колени, рот открыт, изо рта доносится мерный храп. Маша пошевелила коленом. Храп прекратился, Андрей, издав звук, похожий на хрюканье, чуть-чуть повернулся и стал нащупывать ее руку. Маша сжала его пальцы и краснее, сильнее дернула коленом. «Андрей! Ну Андрей же!» И, повернувшись, к девушке добавила: «Вы нас извините, мы из полиции». Андрей, наконец, разомкнул глаза, мутным взглядом посмотрел на девицу и на полуавтомате полез во внутренний карман, чтобы вынуть удостоверение. «Добрый день», — сказал он хрипло, демонстрируя книжицу. Девушка вышла из ступора и смущенно улыбнулась. «Ой, здорово! А я как раз пришла, чтобы помочь». Андрей воззрился на нее в таком удивлении, что Маша поспешила скинуть его голову с коленей и, ойкнув, сделала шаг вперед, протянула девушке руку. «Это отлично, что вы пришли. Вы из какого вуза?» «Из МГУКи, библиотечный факультет». Она осторожно пожала Машину руку. «Я, похоже, последняя пришла, там уже куча наших. Куратор позвонил ректору, но и...» Маша быстро пригладила волосы, повернулась к Андрею. «Мне пора идти, все уже работают. Встретимся вечером». И она легким поцелуем, дотронувшись до его лба, выскочила вслед за девушкой из секретарской. Маша вошла в зал хранилища и остановилась на пороге. Все помещение гудело от студентов. Их сегодня было много больше, чем вчера. Видно, Агапин сделал с утра не один звонок по столичным вузам. Маша улыбнулась. Она понимала, как сложно было куратору решиться на такой шаг. Пустить в святая святых всю эту шумную, голосистую толпу. Официально допустить к ценнейшим книгам тех, кто чаще держит в руках сигареты, айфоны и жвачку с ментолом, но... Все же он это сделал. Маша быстро прошла туда, где окончила вчера свои поиски, переставив двух хохочущих юниц дальше по коридору, а сама вошла во вчерашний ритм. Как вдруг услышала из другой части зала: «Вау! Нашел! Не! Правда? Нашел!» Далее послышались восклицания, одобрительные гиканье и проворный топоток в ее сторону. Они появились в глубине прохода. Совсем молодой парень, в дредах, чем-то и впрямь похожий на юного и белокожего Боба Марли, и несколько возбужденных лиц из группы сопровождающих. «Мы нашли!» Парень с дредами в ликовании поднял над головой книгу. В тусклом свете галогена блеснул красный, тисненный телячьей кожей переплет. Маша рванулась навстречу, выхватила книгу у него из рук. Дрожащими от возбуждения пальцами провела по потускневшему золотому тиснению герба, точно такого же, как на поддельном натюрморте. «Это она!» — выдохнула Маша, подняв блестящие глаза на парня. Тот только смотрел на нее и глупо улыбался. Маша, переполненная чувствами и прижав книжку к груди, привстала на цыпочки и, сама не понимая, что случилось с ее обычной сдержанностью, поцеловала его в щеку. «Спасибо!» — прошептала она и, протиснувшись мимо любопытных студентов, стоящих в проходе за его спиной, поспешила в кабинет Агапина. «Я провожу вас!» — крикнул парень, чуть порозовевший от доставшегося ему поцелуя, и повел ее по бесконечным коридорам в кабинет куратора. Агапин разговаривал с кем-то по телефону, но, увидев Машу на пороге, мгновенно понял по ее горящим глазам, что произошло. «Я перезвоню», — сказал он неизвестному и положил трубку. «Мы нашли ее, Аристарх Викторович. Получилось». «Повезло», — сказал он, протягивая руку за книгой. Поиски могли занять и несколько дней. Маша помотала головой. «Даже больше, если бы вы не привлекли студентов. Спасибо, я...» Куратор остановил ее жестом. «Не стоит. Как вы себя чувствуете?» С Машей резко слетела вся оживленность. Она подняла на него виноватые глаза. «Значит, вы в курсе того, что произошло сегодня ночью?» Агапин качнул большой головой. «Я не уверена, что там кто-то был. Знаете, я сейчас внимательно осматривала болты, которыми крепятся шкафы к полу. Так вот, некоторые из них уже давно вывернуты или сломаны. Книги на стеллажах стоят тяжеленные». Она умоляюще на него посмотрела. «Думаю, что, вынув при поиске некую книгу, я могла нарушить равновесие конструкции». Агапин смотрел на нее задумчиво, постукивая паркеровской ручкой по костяшкам крупных рук. «Не пытайтесь меня успокоить, стажер. Я привел все эти толпы в свое хранилище, потому что не хотел, чтобы поиски затянулись еще на сутки, и вы, при вашем упрямстве, провели еще одну ночь в Пушкинке. Боитесь получить труп в своих пенатах?» — попыталась пошутить Маша. Но Агапин поглядел на нее сердито. «Перестаньте глупости говорить, и даже думать о таком не смейте». Он пожевал губами, погладил кожаный том, успокаиваясь. «Ладно, давайте посмотрим, что в вашей книге примечательного». Агапин положил том на стол под яркий дневной свет, льющийся из окна. «Зрелый Ренессанс, Франция», — начал он, — «стиль Генриха II». Он с тягучей медлительностью внимательно осматривал книгу, листал страницы, прислушивался к их шелесту и даже принюхивался к переплету. Маша, сложив руки на коленях, терпеливо ждала вердикта. Агапин чуть заметно нахмурился. «Ну, что я вам могу сказать? Книга подлинная, рукописная, XVI век, это видно по водяным знакам». Маша с трудом скрыла разочарование. «Вы уверены?» «Да, почти на 100%. Но я предлагаю вам все же проверить ее на позднейшее наслоение». Маша согласно закивала, а потом, нахмурившись, спросила: «А это займет много времени?» Агапин улыбнулся. «Не волнуйтесь, иногда простые решения оказываются самыми эффективными. Пройдемте». Они снова вышли в коридор, где у стены стоял огромный серый зверь, копировальная машина. Агапин нажал на пуск, и машина тихо заурчала. Куратор с бесконечной осторожностью положил книгу переплетом вверх и нажал на пуск. По лицу его скользил зеленоватый свет. Маша смотрела на него вопросительно, но спрашивать ни о чем не рискнула. «Черно-белая копия. Провереннейший способ», — успокаивающе сказал Агапин. А огромный ксерокс выплевывал страницу за страницей, и в воздухе явственно запахло озоном. Агапин брал в руки еще теплый лист, просматривал, качал головой и передавал Маше. Та вглядывалась в вставшие черно-белыми миниатюры. И вдруг замерла. «Посмотрите, Аристарх Викторович, вот тут. Рисунок исправлен». Агапин бросил взгляд на страницу, но не выразил никакого удивления. «Исправлен», — кивнул он. «Но это работа самого монаха-каллиграфиста XVI века. Они часто меняли свои вензеля или миниатюры». Маша вздохнула. «Все бесполезно. Очередной тупик». Машина прошелестела и выдала следующий лист. Агапин спокойно поднес его глазам и, в свою очередь, замер со страницей в руках. «Вот!» — он передал Маше лист, обведя пальцем миниатюр. «Видите? Она явно более поздняя и наслаивается на другую. Ну-ка!» Куратор достал книгу из ксерокса, и они вдвоем склонились над страницей. Агапин удовлетворенно крякнул. «Приглядитесь, видите? Ксерокс тут и не нужен. Данная миниатюра — копия картины. Сейчас. Пройдемте». Они вернулись в его кабинет, он вынул из костяного стаканчика на столе крупную старую лупу и навис над книгой. Прошла минута. Маша безропотно ждала. Агапин, наконец, поднял на нее глаза. «Похоже на малых голландцев XVII века». Он усмехнулся, явно довольный собой, и отложил лупу в сторону. Это никак не могло оказаться в книге XVI. «Вы позволите?» Маша сама взяла в руки лупу. На миниатюре, заключенной в круг, миловидная служанка в яркой красной юбке и белоснежной сорочке, подняв руки в просторных рукавах, развешивала во дворе хозяйское белье. На веревке была аккуратно натянута простыня золотистой монограммой в углу. Сквозь простынь било утреннее, и Маше почему-то вдруг стало совершенно ясно осеннее солнце. Хозяева дома, скорее всего, спали, а прислуга поднялась с петухами. У ног девушки прямо на полу, вымощенным черно-белой плиткой, стояла ивовая корзинка со сложенным мокрым бельем. Сбоку виднелся кусок коричневой кирпичной кладки дома, типично голландского, рядом куст, похожий на боярышник, и дверь, ведущая с заднего двора на канал, откуда явно и пришла служанка, прополоскав белье. И эта самая дверь была приоткрыта. Маша еще ниже склонилась с лупой над миниатюрой. В щель заглядывал человек, одетый в красно-черный костюм шута. Ромбы на скоморожьем наряде перекликались с квадратной плиткой во дворе, выложенной в шахматном порядке. Шут же будто вынюхивал что-то на заднем дворе буржуазного дома. Глядя прямо перед собой, он прикладывал палец к губам, будто призывал хранить молчание. Служанка стояла к нему спиной, но его видел зритель, и именно к нему обращался этот странный, вовсе не принадлежащий ни этому дому, ни этому пейзажу персонаж. Маша с трудом оторвалась от миниатюры. Она будто затягивала в свою глубину. Фотографическая верность детали, свойственная голландцам, и такой живой, мягкий утренний свет, и фигура загадочного шута, непонятно откуда взявшегося на рассвете близ канала. Она встряхнула головой. «Большое спасибо, Аристарх Викторович. Если позволите, я покажу книгу вашему замдиректора». «Не только позволю, но и настаиваю. Но не книгу, а увеличенную копию». Агапин был хмур. «Кому понравится обнаружить в отделе под своим началом подделку? Но, в отличие от Комаровского, спокоен. Может быть, от того, что заранее был предупрежден, а значит вооружен», — думала Маша, направляясь к кабинету Комаровского. «Наверное, решить проблему с реставрацией миниатюры много проще, чем отыскать пропавший натюрморт». Комаровский ждал ее. Видно, Агапин уже позвонил и предупредил о происшествии. Он был бледен и серьезен. Приветственно кивнул Маше. «Здравствуйте, здравствуйте, Мария, проходите, присаживайтесь». А она, заходя, смущенно поежилась. «От меня», — подумалось ей, — «исходят только плохие новости». Комаровский взял большой лист с увеличенной копией миниатюры. Нахмурив брови, он некоторое время смотрел на картину, постукивая пальцами по столешнице, потом улыбнулся Маше одними губами. «Ясно», — он отложил копию в сторону и откинулся на кресле, повернув бледное лицо к окну. «Он плохо выглядит», — подумала Маша виновата. «Но много лучше поправилась она, чем девушки-копииста». «Вам знакома эта картина?» — спросила она. Комаровский кивнул. «Знакомо». «Это Питер де Хох, служанка и фигляр. Если мне не изменяет память, 1662 год. Секунду». Комаровский поднялся и безошибочным жестом достал нужный том из кабинетной библиотеки, почти сплошь состоящий из альбомов по искусству. Открыл его на репродукции картины. Маша вздрогнула. Сходство с миниатюрой оказалось поразительное. «Де Хох», — дал ей краткий экскурс Комаровский, — «современник Вермеера из ранних голландцев, мастер жанровой живописи». Маша нетерпеливо встала. Времени на искусствоведческие беседы уже не оставалось. «Я хотела бы взглянуть на оригинал, если можно, прямо сейчас». Комаровский взглянул на нее из-под лобья. «Нет, нельзя. Служанка и фигляр находятся не в Пушкинке». Маша деловито кивнула. «Эрмитаж?» Комаровский мрачно усмехнулся. «Картина хранится в музее художника в Голландии, город Харлем». Она медленно опустилась на стул. «Понятно», — сказала она, чтобы хоть что-то сказать. И несколько секунд тупо смотрела на альбом с репродукцией. «Можно я заберу альбом с собой на время?» Комаровский снова смотрел не на нее, а в окно. Вид у него был явно подавленный. «Конечно, конечно». Маша вздохнула. «И еще, мне кажется, необходимо послать запрос в музей Харлема на срочную экспертизу картины». «Конечно, конечно», — повторил замдиректора весь в своих мыслях. У Маши в сумке завибрировал мобильный. «Извините». Она полезла внутрь сумки и, как ни странно, почти сразу нащупала телефон. «Да», — ответила она, не взглянув на экран. «Привет», — раздался истерично веселый голос Андрея. «А у нас тут еще один труп». Маша сжала трубку. «Света?» «Пока не знаю». «Где?» «На заброшенном песчаном карьере в Люберцах». «Энгр», — сглотнула Маша подкатившую горькую слюну. «А как же? Все чин-чинарем, пришпилен как положено. Давай ноги в руки и дуй сюда». «Сейчас буду». Маша скомканно попрощалась и, зажав под мышкой альбом, в сумку книжка не помещалась, быстро вышла из Пушкинки.